Глава 6. Все эти думы, блуждавшие в голове Адольфа мрачными тучами, рассеялись, когда из окна кареты он увидел знакомый и любимый с детства пейзаж. Впереди, на вершине холма, превращенного в подобие плато, возвышался величественный замок Кватро Тори ди Бароцци. 4 башни Бароцци. Немой свидетель могущества рода. Он был построен в XII веке основателем династии, славным рыцарем Стефано Бароцци для возлюбленной супруги Матильды. Как и большинство сооружений той эпохи, эту неприступную крепость по периметру окружали 2 кольца крепостных стен, соединяющих 4 квадратные башни. Но оберегали эти стены главным образом покой и взаимную любовь первых владельцев этого замка. Потомки украсили каменную кладку мощных укреплений остроконечными гибеллиновскими мерлонами. Еще позже с восточной стороны крепостной стены была сооружена пристройка, где расположился шестиугольный бельведер, с которого открывался изумительный вид на окрестности. Каждая из 4 башен замка имела свое название. Северная башня в честь герба ди Бароцци именовалась Торре дель Леоне — башня льва. Западная и южная — в честь Матильды — Джильо Бьянко — белая лилия и Санта Матильда. Святая Матильда. Роскошно декорированная восточная башня, Торре Доро, золотая башня, служила любовным гнездышком, где семейная пара наслаждалась обществом друг друга. Балки, поддерживающие потолок в этой башне, были скреплены орнаментальными коронами и сердцами, покрытыми позолотой. Здесь же художник, создавший убранство башни, запечатлел клятву 2 сердец — «Simul in eternum». Вместе в вечность. Адольфо с юных лет знал семейное предание, связывающее его род со славной династией нормандского барона Танкреда де Готвеля. У барона было 12 сыновей от 2 жен. Поскольку отцовские владения были невелики, делить их между таким количеством отпрысков не имело смысла. Сыновья Готвеля разбрелись по белу свету в поисках собственных земель. Младший Рожер оставался в Нормандии, приглядывая за болеющей матерью, и только в 20 с небольшим лет после ее кончины прибыл в город Мельфи, столицу южноитальянского нормандского государства, расположенную у подножия потухшего вулкана Монте-Вультури. Здесь он встретил старшего брата Роберта по прозвищу Гвискар, только что ставшего 4-м графом Апулии. Рожер оказал Гвискару помощь в завоевании Калабрии и захвате у арабов Сицилии. После смерти старшего брата младший получил титул Рожера I, великого графа Сицилии. Несмотря на 2 своих брака и высокую плодовитость, к 60 годам Рожер так и не обзавелся наследником мужского пола. После смерти 2-й жены он без памяти влюбился в 15-летнюю красавицу-лигурийку Аделазию дель Васто, дочь савонского маркграфа Манфредо, известную как Аделаида Савонская. Аделаида все-таки родила Рожеру 2 законных наследников сыновей, а за 3 года до смерти мужа подарила ему еще 1 дочку, малышку с золотистыми, как колосья пшеницы, волосами и голубыми, как сицилийское небо, глазами. Нормандская кровь все же дала о себе знать в знойной и смуглой Сицилии. Девочку назвали Матильдой, что в переводе означало «опасная красота». Несмотря на то, что у Рожера к тому времени уже было 8 дочерей, малышка с первых дней жизни пленила сердце стареющего воина и стала его любимицей. Когда золотоволосой прелестнице с глазами цвета аквамарина исполнилось 16, овдовевшая мать вышла замуж за короля Иерусалима Балдуина I. В его свите состоял молодой красавец, рыцарь-крестоносец Стефано Бароцци, прославившийся подвигами во время первого крестового похода, возглавляемого Балдуином. Король ценил мужество и отвагу молодого Стефана и всячески покровительствовал ему. Между юной Матильдой и храбрым рыцарем вспыхнули нежные чувства. Балдуин, вопреки возражениям Аделаиды Савонской, не желавшей дочери в женихи безродного, хоть и доблестного воина, поспособствовал их браку, наградив Стефана графским титулом. С этого времени и стал вести свой отсчет славный род ди Бароцци. Спустя несколько столетий потомок Стефана, женившийся на Елизавете делла Ровере, дочери 4-го герцога Урбина, воспользовался услугами известного художника Анджело Бранзино, бывшего придворным живописцем тестя, чтобы увековечить семейную легенду. На полотне Бронзино красовались зачинатели рода Деборотци. Жгучий брюнет, красавец-рыцарь Стефана и его юная жена, златовласая Матильда. Разумеется, это не был портрет в классическом понимании этого слова. Художник призвал на службу воображение и, дабы потрафить вкусом заказчика, изобразил эту пару во всей мыслимой им красе. Этот парный портрет с детских лет был одной из самых любимых картин Адольфа. До краха первой любви романтик, живущий в душе юного виконта, именно таким представлял свой собственный брак. Он — храбрый и мужественный, а рядом она — нежная и красивая. И их взгляды полны любовью. Когда же незнакомый прислужник провожал Адольфа с молодой женой сквозь портретную галерею замка в кабинет старого графа Деборотци, виконт заметил знакомое полотно и иронично усмехнулся. До вчерашнего дня он был уверен, что браки бывают либо по любви, либо по расчету. Оказывается, существует еще и третий вид брака — по недоразумению. В жизни Адольфа было много помешательств, которые он иногда принимал за любовь. Сегодняшний безрассудный брак положил предел множеству этих кратковременных безумств одним большим и, по всей видимости, пожизненным сумасшествием. Примечание. Исабелла в переводе с испанского означает «красавица». Консуэла в переводе с испанского означает «утешение». Гибеллиновские мерлоны — зубцы крепостных стен в форме ласточкиного хвоста.